Номерата в каталоге. А где каталог? Скорее всего, в одном из ящиков стола. Он вернулся к столу, начал рыться в ящиках. Охваченный возбуждением, он рылся нетерпеливо, словно терьер, ищущий кость. Дженкинс, робот-патриарх, потер металлический подбородок пальцами. Он всегда так делал, когда задумывался. Бессмысленный жест, нелепая привычка, заимствованная у людей, с которыми он так долго общался. Его взгляд снова обратился на черного песика, сидящего на полу рядом с ним. «Так ты говоришь, волк вел себя дружелюбно», — сказал Дженкинс. «Предложил тебе кролика». Эбенизер взволнованно заерзал. «Это один из тех, которых мы кормили зимой, из той стаи, которая приходила к дому, и мы пытались ее приручить. Ты смог бы его узнать?» Эбенизер кивнул. «Я запомнил его запах. Я узнаю». Сыщик переступил с ноги на ногу. «Послушай, Дженкинс, задай ты ему взбучку. Ему положено было слушать тут, а он убежал в лес. Что это он вдруг вздумал гоняться за кроликами?» «Это ты заслужил взбучку, сыщик», — строго перебил его Дженкинс, — «за такие слова. Тебя предали Эбенизеру. Ты его часть. Не воображай себя индивидом. Ты всего-навсего руки Эбенизера. Будь у него свои руки, он обошелся бы без тебя. Ты ему ни наставник и ни совесть. Только руки, запомни». Сыщик возмущенно зашаркал ногами. «Я убегу», — сказал он. «К диким роботам, надо думать». Сыщик кивнул. «Они меня с радостью примут. У нас такие дела затеяны, я им пригожусь». «Пригодишься, как металлолом», — язвительно произнес Дженкинс. «Ты же ничему не обучен, ничего не знаешь. Где тебе с ними равняться?» Он повернулся к Эбенизеру. «Подберем тебе другого». Эбенизер покачал головой. «По мне и сыщик хорош. Я с ним как-нибудь полажу. Мы друг друга знаем. Он не дает мне лениться, заставляет все время быть начеку». «Вот и прекрасно», — заключил Дженкинс. «Тогда ступайте. И если тебе, Эбенизер, случится опять погнаться за кроликом, и ты снова встретишь этого волка, попробуй с ним подружиться». Сквозь окна в старинную комнату струились лучи заходящего солнца. Они несли с собой тепло весеннего вечера. Дженкинс спокойно сидел в кресле, слушая звуки снаружи. Там звякали коровьи колокольчики, тявкали щенки, гулко стучал колун. «Бедняжка», — думал он. Улизнул и погнался за кроликом вместо того, чтобы слушать. Слишком много, слишком быстро. Это надо учитывать. А то как бы не надорвались, осенью устроим передышку на неделю-другую. Поохотимся на енотов. Это пойдет им только на пользу. А там, глядишь, настанет день, когда и вовсе прекратится охота на енотов. Гонка за кроликами, день, когда псы уже всех приручат, когда все дикие твари научатся мыслить, говорить, трудиться. Дерзкая мечта. И сбудется она не скоро, впрочем, не более дерзкая, чем иные человеческие мечты. Может быть, их мечта даже лучше, ведь в ней нет и намека на взращенную людьми черствость, нет тяги к машинному бездушию, творцом которого был человек. Новая цивилизация, новая культура, новое мышление, возможно, с оттенком мистики и фантазерства, но разве человек не фантазировал? Мышление, стремящееся проникнуть в тайны, на которые человек не желал тратить время, считая их чистейшим суеверием, лишенным какой-либо научной основы. Что стучит по ночам? Что бродит около дома, заставляя псов просыпаться и рычать, и никаких следов на снегу? Отчего псы воют к покойнику? Псы знают ответ. Они знали его задолго до того, как получили речь, чтобы говорить, и контактные линзы, чтобы читать. Они не зашли в своем развитии так далеко, как люди, не успели стать циничными скептиками. Они верили в то, что слышали, в то, что чуяли. Они не избрали суеверие как форму самообмана, как средство отгородиться от незримого. Дженкинс снова повернулся к столу, взял ручку, наклонился над лежащим перед ним блокнотом. Перо скрипело под нажимом его руки. Эбенизер наблюдал дружелюбие у волка. Рекомендовать совету, чтобы Эбенизера освободили от слушания и поручили ему наладить контакт с волком. С волками полезно подружиться. Из них выйдут отменные разведчики, лучше, чем собаки. Более выносливые, быстрые, ловкие. Можно поручить им вместо псов слежку за дикими роботами за рекой, поручить наблюдение за замками мутантов. Дженкинс покачал головой. Теперь никому нельзя доверять. Те же роботы вроде бы ничего плохого не делают. Держатся дружелюбно, заходят в гости и в помощи не отказывают. Соседи как соседи, ничего не скажешь. Да разве наперед угадаешь? И ведь они машины изготавливают. Мутанты никому не докучают, они вообще почти не показываются. Но и за ними лучше присматривать. Кто знает, какая у них чертовщина на уме. Как они с человеком поступили, какой подлый трюк выкинули, подсунули джоэнизм в такое время, когда он погубил род людской. Люди, они были для нас богами, а теперь ушли, бросили нас на произвол судьбы. Конечно, в Женеве еще есть сколько-то людей, но разве можно их беспокоить? Им до нас дела нет. Сидя в сумерках, он вспомнил, как приносил виски, как выполнял разные поручения, вспоминал дни, когда в этих стенах жили и умирали вебстеры. Теперь он выполняет роль духовного отца для псов. Славный народец, умные, смышленые и стараются вовсю. Негромкий звонок заставил Дженкинса подскочить в кресле. Снова звонок. Одновременно на пульте видеофона замигала зеленая лампочка. Дженкинс встал и оцепенел, не веря своим глазам. Кто-то звонит. Кто-то звонит после почти тысячелетнего молчания. Пошатываясь, он добрел до видеофона, опустился в кресло, дотянулся дрожащими пальцами до тумблера и нажал его. Стена перед ним растаяла, и он оказался лицом к лицу с человеком, сидящим за письменным столом. За спиной человека пылающий камин озарял комнату с цветными стеклами в стрельчатых окнах. «Вы Дженкинс?» — сказал человек, и в его лице было нечто такое, отчего у Дженкинса вырвался крик. «Вы! Вы!» «Я Джон Вебстер», — представился человек. Дженкинс уперся ладонями в верхнюю кромку видеофона и замер, испуганный непривычными для робота эмоциями, которые бурлили в его металлической душе. «Я вас где угодно узнал бы», — произнес он. «Та же внешность, любого из вас узнал бы. Я вам столько прислуживал, виски приносил и...» как же, — сказал Вебстер, — «ваше имя передавалось от старших к младшим. Мы вас помнили». «Вы ведь сейчас в Женеве, Джон?» — Дженкинс похватился. «Я хотел сказать, сэр, зачем так торжественно? Джон и все. Да, я в Женеве. Но мне хотелось бы с вами встретиться. Вы не против?» «Вы хотите сказать, что собираетесь приехать?» Вебстер кивнул. «Но усадьба кишит псами, сэр». Вебстер усмехнулся. «Говорящими псами?» «Ну да», — подтвердил Дженкинс. «И они будут рады вас видеть. Они ведь все знают про ваш род. По вечерам на сон грядущий слушают рассказы про былые времена и... Ну что еще, Дженкинс?» «Я тоже буду рад увидеть вас. А то все один да один». Бог прибыл. От одной мысли об этом притаившегося во мраке Эбенезера бросала в дрожь. «Если бы Дженкинс знал, что я здесь, — думал он, — шкуру с меня содрал бы». Дженкинс велел, чтобы мы хоть на время оставили гостя в покое. Перебирая мягкими лапами, Эбенезер дополз до двери кабинета и понюхал. Дверь была открыта чуть-чуть. Он прислушался, вжимаясь в пол, ни звук. Только запах, незнакомый резкий запах, от которого по всему телу пробежала волна блаженства, и шерсть на спине поднялась дыбом. Он быстро оглянулся, никого. Дженкинс в столовой наставляет псов, как им надлежит себя вести, а сыщик ходит где-то по делам роботов. Осторожно, тихонько Эбенезер подтолкнул носом дверь. Щель стала шире. Еще толчок, и дверь отворилась наполовину. Человек сидел в мягком кресле перед камином, скрестив свои длинные ноги, сплетя пальцы на животе. Эбенезер еще плотнее вжался в пол. Из его глотки невольно вырвался слабый визг. Джон Вебстер сел прямо. «Кто там?» — спросил он. Эбенезер оцепенел, только сердце отчаянно колотилось. «Кто там?» — снова спросил Вебстер, заметил пса и произнес уже гораздо мягче. «Входи, дружище. Давай, входи». Эбенезер не двигался. Вебстер щелкнул пальцами. «Я тебя не обижу. Ходи же. А где все остальные?» Эбенезер попытался встать, попытался ползти, но кости его обратились в каучук, кровь в воду, а человек уже шагал через кабинет прямо к нему. Эбенезер увидел, как человек нагибается над ним, ощутил прикосновение сильных рук, потом вознесся в воздух, и запах, который он уловил из-за двери, одуряющий запах Бога, распирал его ноздри. Руки прижали его к незнакомой материи, которая заменяла человеку мех. Затем послышался ласковый голос. Эбенезер не разобрал сразу слов, только почувствовал, все в порядке. «Пришел познакомиться», — говорил Джон Вебстер. «Улизнул, чтобы познакомиться со мной». Эбенезер робко кивнул. «Ты не сердишься? Не скажешь Дженкинсу?» Вебстер покачал головой. «Нет, не скажу Дженкинсу». Он сел, и Эбенезер уселся на его коленях, глядя на его лицо, волевое, изборожденное складками, которые казались еще глубже в неровном месте каминного пламени. Рука Вебстера поднялась и стала гладить голову Эбенезера. И Эбенезер заскулил от восторга, переполнявшего его псиную душу. «Все равно, что вернуться на родину», — говорил Вебстер, обращаясь к кому-то другому. «Как будто ты надолго куда-то уезжал и, наконец, вернулся домой. Так долго дома не был, что ничего не узнаешь, ни обстановку, ни расположение комнат, но чувство родного дома владеет тобой, и ты рад, что вернулся». «А мне здесь нравится», — сказал Эбенезер, подразумевая колени Вебстера, но человек понял его по-своему. «Еще бы», — отозвался он, — «для тебя это такой же родной дом, как и для меня. Даже больше, ведь вы оставались здесь и следили за домом, а я о нем позабыл». Он гладил голову Эбенезера, теребил его уши. «Как тебя звать?» — спросил он. «Эбенезер. И чем же ты занимаешься, Эбенезер?» «Я слушаю». «Слушаешь? Ну да, это моя работа. Ловить слухом гоблинов». «И ты их в самом деле слышишь?» «Иногда. Я не очень хороший слухач. Начинаю думать про кроликов и отвлекаюсь. Какие же звуки издают гоблины?» «Когда какие? Когда ходят, когда просто тюкают. Иногда говорят, только они чаще думают». «Постой, Эбенезер, а где же находятся эти гоблины?» «А нигде», — ответил Эбенезер. «Во всяком случае, не на нашей земле». «Не понимаю. Но это как большой дом, в котором много комнат. Между комнатами двери. Из одной комнаты тебе слышно, есть ли кто в других комнатах, но попасть к ним ты не можешь». «Почему же не можешь?» — возразил Вебстер. «Открыл дверь, да вошел».